Бог. Что такое Бог? Ум Вселенной. Что такое Бог? Все, что видишь, и все, что не видишь. Он один есть все. Он один держит все созданное им и внутри, и снаружи. Только так можно воздать должное его величию, более которого нельзя ничего помыслить. Сенека. Мир, как считали стоики, состоит из двух частей — материя и Бог. Материя — это то, из чего соткан мир. Коснитесь своей щеки, чувствуете ее мягкость, ее тепло. А теперь потрогайте воду из-под крана. Чувствуете ее прикосновение кончиком пальцев. Ваша рука проходит через водяную струю, но, несмотря на это, вы все равно ее ощущаете. И щека, и вода — это материя, только разной плотности. Весь мир состоит из материи, даже воздух. Но сама по себе материя — это просто пассивное вещество, ни холодное, ни горячее, ни мягкое, ни твердое, ни яркое, ни тусклое. Все эти характеристики ей придает Бог. Как только Бог начинает изменять материю, она становится чем угодно. Мы с вами, камни, животные, небо, звезды — все создано Богом из материи, все содержит в себе Бога и материю. Стоицизм — не религия. Именно поэтому Бог у стоиков — это абстрактная сила, а не добрый дяденька на облачке. В результате множества логических рассуждений стоики сделали вывод, что мир не может существовать без особой силы, которая бы дарила жизнь мертвой материи. Мир не может существовать без Бога. Бог неотделим от материи, он пронизывает, пропитывает ее, как мед соты. Мы с вами тоже состоим из материи, а это значит, что каждый из нас — часть Бога, часть единого великого целого. Бог — это жизнь. Бог — это жизненная сила. В разных культурах ее называют по-разному. Энергия ци, прана, пневма. Эта сила пронизывает весь мир. Послушайте, как стучит в груди ваше сердце. Вспомните, как медленно разворачиваются и наливаются соком зеленые почки по весне. Это все благодаря силе жизни. Стоики называли этот аспект Бога пневмой, дыханием жизни. Они неразрывно связывали процесс дыхания и жизнь живого существа. Бог — это великий разум. Бог — не просто энергия, это великий разум, который распоряжается всем во Вселенной. Это разум, простирающийся по всей природе и наделенный божественной силой. Он знает все прошлые и настоящие события, ведь он везде. Он знает и будущее, ведь будущее обусловлено прошлыми причинами. Именно Бог направляет мир туда, куда он идет. Все в мире движется согласно великому разуму. И наш ум, наше понимание — это лишь крохотный кусочек божественного разума. Представьте, что наш мозг — это нейросеть, которая лишь маленькая часть гигантской нейросети, которая охватывает весь мир. Потрясающе, не правда ли? Бог — зло или добро? Стоики верили, что Бог не испытывает эмоций в человеческом смысле. Он свободен от страха, желаний, гнева, потому что его разум совершенен и направлен только на благо. Благодаря этому особому состоянию разума Бог не может злиться или ненавидеть вас, просто потому, что он знает все ваши причины и следствия. «У Бога нет чувств», — говорил стоик Аристон Хиосский. «Идеал стоического мудреца — это человек, чей разум максимально приближен к божественному. Как говорил Клеанф, добродетель и истина одни и те же и у Бога, и у человека. Это значит, что законы этики универсальны и для людей, и для высшего разума. Бог везде. Если мир состоит из Бога и материи, и они неразрывное целое, значит, Бог есть везде. Может ли он не знать о чем-то, если он вездесущ? В несравненном гении и в земляном червяке, в великом благодеянии, в ужасающем преступлении во всем есть Бог. Эпиктет говорил, что человеку невозможно скрыть от него не только свои действия, но и свои намерения, свои мысли. Да и какой смысл стыдиться своих мыслей перед Богом, если он знает о существовании всех причин, которые вызвали эти мысли? Бог вечен. Бог вечен, говорили стоики Зенон и Поседоний. Он существовал, существует и будет существовать всегда. Он создал космос, он создал весь мир вокруг нас. В какой-то момент он уничтожит этот мир и возродит его вновь и так до бесконечности. Хрисипп писал, что самого Бога невозможно уничтожить, ведь он никогда не был рожден, он просто всегда существовал. Сложно до конца осознать, что такое Бог в стоицизме, в какой степени его вообще можно назвать живым существом, а в какой — некой неведомой силой. Как мне кажется, ответ на этот вопрос можно только почувствовать. Моя мать говорит, что Бог — это любовь, и именно так она ощущает эту силу, разлитую повсюду. Я ощущаю Бога скорее как природу и ту силу, что ее создает и наделяет жизнью. Думаю, у каждого из нас найдется свой ответ на вопрос, что такое Бог.